Глава 23. Выбрались из перехода, я достал и показал девушкам магический источник одного из морфов. Видите, какой размер? Помните, какой был у Ракши? Да, магический источник у морфов, несмотря на то, что по весу они не сильно отличались от Ракши, был раза в 3 больше. Естественная ситуация с намного большим уровнем опасности у монстров. В прямом бою на открытой местности один морф мог бы перебить с 10 ракши. Те просто не успели бы приблизиться к нему на дистанцию магического удара. «Да, за такое много золота отвалит», — довольно сказала Эрли. «Пожалуй, смогу купить себе сама такое же платье, как у Джоан, а не буду Эйсона просить». «Имеет смысл самое лучшее оставить себе», — сказал я. «Хорошее подспорье для тренировок на семинарах по артефакторике». «Ты прав», — кивнул Корнелл. «С такими будет учиться полегче. Там часто задают непростые задачки. А такой источник безупречно сработает под любой артефакт, что могут потребовать соорудить». «Ну что, идем в следующий портал с морфами?» — спросил я. «Конечно!» — с энтузиазмом сказал Корнелл, и все остальные его не менее горячо поддержали. В эту ночь мы сходили еще в 2 портала с морфами. В каждом перебили по 2 стаи. Всего за ночь уничтожили 31 грозного демона, которые при стандартном подходе были бы нам не по силам. Но идея со считалкой, позволявшей четко распределить силы и обеспечить полную безопасность атакующему магу за счет поддержки остальных, свою роль играла. Окончательные итоги мы подвели уже в башне Джоан, вернувшись в город. Итак, с учетом того, что каждый оставит себе по самому крупному магическому источнику, общая добыча составит примерно 2-2500 золотых монет, сказал я. И если Джоан не возражает, я сегодня же начну делать боевой коктейль в ее лаборатории. «Скажешь, тоже возражаю», — с жаром воскликнула Джоан. «Я такое ни в жизнь не пропущу, даже если работа над эликсиром займет всю ночь». «Ну, я рассчитываю закончить к 4 утра», — ответил я. Поскольку раньше я такой эликсир никогда не делал, мой оптимизм оказался необоснованным. К 4 утра боевой коктейль был только наполовину готов. Несмотря на протесты Джоан, я на сегодня работу над ним прекратил. Времени осталось впритык нормально выспаться. Братья уползли почти сразу, как я начал заниматься пробирками. Эрли продержалась на полчаса дольше, так что в 4 утра мы были с Джоан вдвоем. Она меня проводила и внезапно чмокнула в щеку, когда я выходил из двери ее башни, после чего тут же захлопнула дверь, оставив меня размышлять над тем, что это было. 4 утра — не самое лучшее время, чтобы раскидывать мозгами, поэтому я махнул на это дело рукой и просто отправился спать в свою комнату. Перед сном минут 10 потренировался задерживать дыхание. Этим упражнением я теперь занимался при каждом удобном случае. Чем больше я смогу задерживать дыхание, тем дольше при необходимости просижу внутри своего артефакта с пространственным карманом. И кто его знает? Вполне может быть, что однажды умение сидеть там дольше, чем я умею сейчас, спасет мне жизнь. Схам, Академия. С самого начала учебы Схам понял, что ему не повезло с соседями. Все 3 были шумными и навязчивыми, и только и делали, что обсуждали девушек. Особую неприязнь он испытывал к Эйсону. Тот часто пропадал по ночам, явно ходя к девушкам, но как-то умудрялся при этом высыпаться. Такое поведение Схам одобрить не мог. «Если тебе так нравятся девушки, что ты только и шляешься по ночам к ним, то зачем вообще приехал учиться в Королевскую Академию Магии? Это место для серьезных людей, способных оценить Сколько знаний скрывается в ее библиотеке и может быть постигнуто от профессоров, а не для тех, что рассматривает ее как огромный бордель. И что особенно противно, очень часто, когда Схам игнорировал рекомендации Эйсона, то попадал в просак. Откуда этот Лавелас вообще мог знать всякие умные вещи? Когда он находил на это время? Схам решил, что у него просто хорошо развита интуиция, но этим славятся и некоторые животные, так что нечего и гордиться. А затем он встретил Ойри. Прекрасную девушку, не только невероятно красивую, но и очень чуткую и деликатную. Ойри живо интересовалась всем, что происходит в жизни Схама, доказывая тем самым, что он ей интересен как личность. В отличие от девок, по которым так демонстративно по ночам бегал Эйсон, Ойри была самим совершенством, без всей этой пошлятины. И она и намека не делала, что между ними возможны сексуальные отношения. Она была чиста и невинна. Общаясь с ней, Схам словно воспарял на крыльях позитивных эмоций. Эйсон, Академия. Жизнь вошла в привычный ритм. Днем занятия, ночью поход в порталы. Одну ночь с Клыком, Скалой, Бритером и Зейлой, следующую с братьями Джоан и Эрли. Работать вместе в опасных условиях получалось все лучше, поэтому травм и серьезных ранений было все меньше. 3 недели пролетели быстро, и я пошел забирать информацию, заказанную у Шрама. Честно расплатившись, я получил 10 мелко исписанных листов бумаги. Тут же бегло просмотрел их прямо у него в кабинете, задал дополнительные вопросы, где были какие-то неясности. Но в целом во время визита к нему больше осматривался на предмет предстоящего штурма. Да, Шрам сделал свое дело и знал теперь слишком много. Едва люди из моего списка начнут умирать, он сообразит, какой взрывоопасной информацией обладает, учитывая, что часть фигурантов, по которым он собрал информацию, оказались высокопоставленными чиновниками. Для столь опытного бандита станет абсолютно ясно, что такая резня неизбежно однажды приведет к нему королевских следователей, причем очень разъяренных, учитывая профиль его занятий. Молчать в этом случае он не будет и, скорее всего, невзирая на мои угрозы Прована без изъяна, сам к ним заблаговременно прибежит, чтобы обменять свои знания на защиту и солидное вознаграждение. Это означает, что людей из списка, которых мне надо будет убить, предупредят, а самых важных еще и начнут серьезно охранять, что осложнит мою задачу. А это самые опасные люди на службе у демонов. Часть из них уже сейчас порабощена своими питомцами, и их точно нельзя оставлять в живых. Если перебью их всех, точно спутаю планы демонов и замедлю их. Хотя, конечно, чтобы добиться большего успеха, мне придется убить и тех, кого я в этот список по понятным причинам не включил. Да хоть того же короля. Все это означало, что Шрам и его подручные должны умереть. Особых угрызений совести я по этому поводу не испытывал. За каждым матерым бандитом всегда тянется длинный след из крови и разрушенных судеб обычных людей. Пусть сейчас он и выбрал другую специализацию, более мирную. Меня больше волновало, как все сделать чисто, чтобы не упустить никого, кто знает слишком много, и не попасться стражником. Не будь у меня артефакта пространственного кармана, я бы, может, сам и не решился на такое. Попытался бы нанять убийцу. Но с артефактом мои шансы на успех резко увеличились, и однажды ночью я приступил к операции. Около штаб-квартиры Шрама я появился в 1:00 ночи, рассчитывая, что в это время ночная жизнь столицы несколько поутихнет. Лишние свидетели мне были не нужны. Но на улице все же оставались люди. Пришлось дожидаться 10 минут, когда все разойдутся, и никакие звуки шагов не будут слышны даже издалека. Сразу, когда тишина установилась, похромал к нужной двери, привычно охраняемой двумя бандитами. Они, узнав меня, тут же расслабились. Видимо, шрам уже растрепал им, что я щедрый клиент. Да и кто ждет от хромого, что он нападет на двух здоровых? Когда я проходил мимо них, из моих рукавов выскочили два кинжала. Этому трюку меня научил ассасин с Крайнего Юга. Не то чтобы он мне пригодился на войне, но знания такого рода лишними не бывают. Вот теперь и сгодилось. Кинжалы находятся в специальных браслетах, прикрепленных к запястьям, и пружины выталкивают их прямо в ладонь, если изогнуть запястье под определенным углом. Кинжалы я вонзил в горло каждому из них. Вернее, все сработало безукоризненно с левым охранником. От горла правого мой кинжал что-то оттолкнуло. Видимо, у него на шее висел артефакт защиты от физического нападения, схожий с тем, что имелся теперь и у меня. Вот так сюрприз, учитывая его цену. К счастью, я не растерялся, и в то же мгновение вонзил ему воздушную стрелу в глаз, так что он успел раскрыть рот, но не успел закричать. Хорошо быть магом. После этого осталось только придержать два тела, не дав им упасть с грохотом на мостовую, предупредив бандитов, находившихся внутри. Дав трупам тихо сползти по стене вниз, я тут же затащил одно тело за другим внутрь здания, после чего, встав в глубине темного проема, попытался понять, заметил ли произошедшее кто-нибудь снаружи или внутри. Постоял около минуты. Никаких криков, никакого топота убегающих ног. Похоже, пока что все хорошо. Когда я в первый раз пришел к шраму, мне показалось, что в коридоре нет дверей. Но каждый раз, приходя после этого, я присматривался внимательно к стенам и сумел обнаружить три замаскированных двери, почти сливавшихся со стенами. Осторожно открыл одну из этих дверей и прислушался, стоя на пороге. Никаких звуков внутри не услышал. Зажег светлячка. Комната оказалась пустой. В ней были только две двухъярусные кровати с плохо пахнущим постельным бельем. Затащил в нее оба трупа, кинул туда же пропитавшийся кровью коврик из прихожей и закрыл дверь, чтобы из коридора ничего не было видно. Крови, конечно, пролилось много, но большая часть попала на мостовую, на темных камнях которой в ночи этого незаметно. Единственное, что было плохо, тот, кто появится тут в ближайшие минуты, специфический запах крови обязательно учует. К счастью, у меня была с собой махорка, которой я планировал посыпать следы, когда буду уходить, чтобы собаки не учуяли. Взял щепотку побольше, раскидал по мостовой, и этот мощный запах тут же перебил запах крови. Удовлетворенно кивнув, я отправился внутрь дома. Шагал предельно тихо и прислушивался. Таким вот образом обнаружил еще одну комнату, о которой не подозревал. Услышал, как кто-то азартно ругается за дверью. Достал свой самострел и, грохоча сапогами, уверенно и не спеша открыл дверь внутрь, как человек, имеющий право это делать. Хуже всего в такой ситуации открывать дверь внезапно. Это кого хочешь напугает и заставит машинально пальнуть чем-нибудь в проем. А когда слышишь вначале чей-то топот, то никакой внезапности нет, и человек реагирует расслабленно. После полутьмы коридора комната почти ослепила ярким светом. Стол, разбросанные по нему монеты, двое бандитов сидят с картами друг против друга. Оба с изумлением смотрят на меня. Не ожидали увидеть никого незнакомого. Но стрела из самострела уже летит в горло левого, а воздушным копьем я поражаю в лицо правого. Бью только в открытые участки тела. Никто не гарантирует, что на них нет панциря или кольчуги. В этот раз никаких сюрпризов с атакой нет. Возможно, в банде вешают на шею амулеты только тем, кто стоит на входе. Воздушное копье убило свою жертву сразу. Стрела просто лишила возможности закричать. Пришлось добить воздушной стрелой в глаз. Единственное, Совсем без шума не обошлось. От двери до стола было 4 метра. Подхватить тела обоих убитых бандитов, чтобы они не рухнули на пол, не было никакой возможности. Успел смягчить падение только левого, выставив под ним в нижней точке падения воздушный щит. А вот правый рухнул вместе со стулом, изрядно нашумев. Я тут же выскочил в коридор, на ходу заряжая самострел. Услышит ли кто этот шум? Сочтет ли его подозрительным? Вполне возможно. «Шарех!» — услышал я хорошо знакомый голос Шрама. «Что там у вас происходит?» Решил не ждать, что будет дальше. Бандиты хитрые, мало ли, у него есть запасной выход прямо из кабинета. Едва заподозрит, что неладное, тут же прыгнет в этот ход, и с моей хромотой мне его уже не догнать. Не говоря уже о том, что часть таких потайных ходов намертво закупоривается после использования, чтобы никто не мог последовать за их владельцем. Достал свой пространственный артефакт и покатил его в сторону кабинета Шрама. Резина смягчала звук, но все равно было слышно, что по коридору катится что-то некрупное. Прыгнул в эспандер, когда он почти докатился до кабинета Шрама, и выпрыгнул через секунду, когда он миновал его. Подхватив артефакт с пола, шагнул к кабинету, стараясь двигаться максимально бесшумно, и тут же ускорился, когда услышал в нем какой-то странный шум. И правильно сделал. Заскочив в дверь кабинета, увидел, что Шрам, откинув в сторону ковер, открыл люк и прыгает в него. Ударить магией не успел, увидел только верхушку его шевелюры, исчезающей в полу, а затем откинутый люк начал закрываться. У меня было только одно решение проблемы. Я кинул в отверстие люка свой эспандер, и он успел залететь внутрь до того, как люк захлопнулся. А я успел в него заскочить за мгновение до этого. Интересно, если бы люк захлопнулся, смог бы я это сделать? Надо будет провести эксперимент, а то вот так вот, швыряясь ценнейшим артефактом, можно его однажды и потерять. Из артефакта тут же выскочил, оказавшись в кромешной тьме. Только слышал дыхание человека впереди меня. Впрочем, Шрам моментально сам все исправил. Чиркнуло кресало, высекая искру, и сразу ярко вспыхнул факел. Шрам стоял спиной ко мне, держа факел в правой руке. Вот только вместо того, чтобы сразу побежать дальше, спасаясь, он шагнул к стене и начал там чем-то щелкать. Я не люблю убивать в спину, так что на мгновение заколебался, прежде чем нанести удар, а теперь и вовсе был готов подождать. Шрам явно вскрывал какой-то тайник, чтобы не покидать свое логово с пустыми руками. Я подождал, пока что-то щелкнуло и зазвенели монеты, и только после этого нанес удар воздушным копьем в затылок, дополнив его ударом меча в горло. Если он на охранника на входе навесил артефакт, то что же можно ожидать найти на нем самом? Мои подозрения подтвердились. Воздушное копье отрикошетило в стену от невидимого препятствия, и только меч достиг своей цели, рассекая шею. Шрам захрипел, но не был готов сдаться так просто. Уже с перерезанным горлом он резко обернулся ко мне, поднимая руку с самострелом. Восхищаясь его бойцовской натурой, шагнул в сторону, давая стреле пролететь мимо. Потом нанес воздушной стрелой добивающий удар в глаз. Заряд защитного магического артефакта обнулился, когда он отвел в сторону мое воздушное копье. Так что новый удар нечему было остановить. Только после этого Шрам безжизненно рухнул на пол лицом вниз. Поднял оброненный им факел и шагнул к стене, в которой он копошился. Как и ожидал, обнаружил в ней тайник. Бегло, но внимательно изучил содержимое. Тут было множество бумаг, явно с информацией о заказчиках, и 7 очень пухлых кошельков. Бумаги из золота перекинул в свою сумку, тут же изрядно потяжелевшую. Захлопнул дверцу тайника. Сделана она была хорошо, мгновенно слилась с земляной стеной туннеля. Не зная, что тут есть тайник, просто пройдешь мимо. Наклонился над Шрамом и обыскал его. Мой список трофеев пополнился 2 дорогими артефактами от магического и физического урона. Первый сработал, второй нет. Все же 70% — это не 100. Полной гарантии защиты нет. Также нашел у него кошелек и 3 кинжала, забрал и самострел. Все вещи были дорогими. Подобрал и свой эспандер, сработавший просто безупречно. Не будь у меня его, шрам бы сбежал, да еще и прихватил бы с собой улики. Можно смело быть уверенным, что в этой стопке бумаг хранятся и мои заказы. Опасался того, что выбраться обратно будет тяжело, но нет. Внутри обнаружился рычаг. Едва я налег на него, как вверху резко посветлело. Люк начал открываться. При этом сделано все было очень добротно. Поднимался не только люк, но и щит, встроенный под ним. Я запрыгнул на него и тут же взмыл вверх. До пола в высшей точке остался всего метр. Выбравшись наверх, оценил и сам люк. Он был сделан под дерево из толстого металла, толщиной в 3 сантиметра. Из такого же металла был сделан и пол вокруг него. Не зная, как люк открывается, провозиться над ним, пытаясь вскрыть, можно было долго. Выйдя из кабинета, я пошел по коридору обратно, внимательно прислушиваясь. Открыл оставшиеся 2 двери. Оба раза заходил внутрь, предварительно выставив перед собой воздушный щит. После всего этого шума, если кто и остался, а не сбежал, иллюзия происходящим иметь не будет, так что, заходя в комнаты, можно было смело рассчитывать на атаку в мой адрес. Дом все же оказался пуст. Убедившись в этом, я приступил к обыску убитых ранее бандитов. Все трофеи, кроме самого первого артефакта от физического ущерба, оказавшегося дорогим и качественным, были классом пониже, чем у шрама. Но это понятно, на то он и босс. Закончив с этим, замер в раздумьях. Всех ли бандитов, что работали на шрама, я сегодня убил? Ох, вряд ли. Наверное, стоит немного подождать. Мало ли, кто еще подойдет. Убью и их тоже. Было в моем плане лишь одно уязвимое звено. Все привыкли, что у входа в этот дом всегда стоят 2 охранника. Я придумал только один способ смягчить подозрения, что могут возникнуть — встать самому у входа. Мол, один бандит тут есть, а второй, может, просто в туалет отошел. Но я от этой идеи отказался. Бандиты все 3 раза, что я приходил, стояли без масок. И если по комплекции я походил на одного из них, то снимать маску мне точно не стоило. Пока я раздумывал, что предпринять, на улице внезапно возникла какая-то суета. Вот только что было все тихо, а тут раз — я слышу топот множества ног, и он приближался. Стало понятно, что вряд ли это случайно. Каким-то образом бандиты догадались, что тут происходит что-то неладное. Вполне может быть, что пока я разбирался со шрамом, кто-то из его банды вернулся, забеспокоился, не обнаружив охраны, и побежал за помощью. И достаточно быстро ее привел, надо сказать. Впрочем, никто не мешает разным бандам кучковаться поблизости как раз ради таких вот случаев.